Глава 23. Часть 1. Яна. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Нет, я не боялась потерять перекресток и точно не планировала рыдать, лишившись такого обременительного наследства, но не могла его отдать беглой ведьме, которая должна была находиться на перевоспитании. Лучше бы ее правда в темницу запихнули. А для чего было отправлять ее в лес, где живет девушка, воспитывающая кота? «Я слышал, что это возможно», — проговорил Джин, ненадолго задумавшись. «Но не знаю, кому может прийти в голову ввязаться в это по собственной воле». «И что нужно сделать для того, чтобы занять место хозяйки?» — уточнила я. «Нужно вытащить ключ из портальной арки», — пожал плечами Тей. «И всего-то?» — опешила я. «Нет, это не так просто, как кажется», — успокоил меня бывший пленник. «Портальная арка не должна занять свое место у входной двери. То есть перекресток не должен быть активным. Вот как сейчас. Ты вставляешь алмаз в зеркало, а другая женщина его вынимает и перемыкает на себя». «Зеркало?» — переспросила, нахмурив брови. «Да. То, что на чердаке», — кивнул Тей. «Пока оно не встало у входной двери, ты не должна вставлять в него камень». «А что станет с вами, если я сейчас вставлю бриллиант?» — прошептала я. «Всех, кто является всего лишь гостями этого места, вернет в их миры», — ответил Джин. «Понятно», — вздохнув, протянула я. «Значит, я могу вас освободить?» «Да», — согласился мужчина. «Но не только нас. Кровожадные феи тоже вернутся домой и продолжат терроризировать мир твоего эльфа». Я взглянула на стоящего рядом Линара, в глазах которого зажглась и погасла надежда на скорое возвращение домой. Это ведь поэтому он так расстроился. Ну да. А с чего ему еще грустить? Так, и чего я сама себе накручиваю? Я ведь не знаю, о чем он думает, и не могу додумывать за него. «Идем». Потянул меня за руку Линар. «Нужно дать указание енотам и заняться обедом». «Ага», — рассеянно кивнула я, понимая, что мужчина просто вынуждает меня уйти в дом. Как только мы оказались в гостинице, Линар запер дверь и потянул меня в комнату, озираясь, словно воришка. «Для чего ты спрашивала про все это?» Усадив меня на кровать, спросил он. Яша, как только появился, стал уговаривать меня активировать зеркало, чтобы избавиться от вас, — ответила я. Линар, извини, что я не смогу отправить тебя домой прямо сейчас. Боюсь, что оголодавшие феи опасны для твоего мира. Яна, ты о чем? Присев рядом со мной, улыбнулся он. Я не брошу тебя. Если мы уйдем, то только вместе. А если ты решишь остаться, то значит и мне придется привыкать к этому месту. Надеюсь, когда перекресток заработает, здесь станет повеселее. Ты серьезно? Выдохнула я. Но еще утром ты говорил, что хочешь уйти. Говорил, согласился он. Но когда понял, что ты можешь избавиться от меня буквально за секунду, испугался. Я не хочу тебя потерять. И я действительно тебя люблю. Линар резко притянул меня к себе, накрывая губы поцелуем, а я прильнула к нему, радуясь короткой отсрочке. Какой? Все дело в его признании. Я не была готова признаться в ответных чувствах. Мне нравился эльф, и, возможно, я была влюблена. Но любовь ли это на самом деле? Возможно, и со стороны мужчины ко мне есть всего лишь симпатия. Как я могу знать наверняка? Он так долго жил здесь один, что мог спутать привязанность с любовью. Отстранившись, Линар с тревогой взглянул в мои глаза и понимающе улыбнулся. «Ты мне не веришь», — констатировал он. «Боишься, что я ошибаюсь в своих чувствах? Я был готов к этому». «Правда?» — опустив глаза, прошептала я. «Правда», — кивнул эльф и притянул меня к себе, крепко обнимая. «Но я тебе докажу, что это не просто слова. Я не оставлю тебя и никому не отдам. Не сомневайся». Часть вторая. А что? Жизнь, похоже, налаживается. Ну, по крайней мере, я теперь не одна и могу не беспокоиться о том, что как только перекресток начнет работать, Линар рванет на волю, позабыв обо мне. Эльф очень изменился с нашей первой встречи и стал мне по-настоящему дорог. А теперь еще эта история с зеркалом. Неужели Яша действительно хотел вынудить меня активировать портал, чтобы помочь своей ведьме стать хозяйкой перекрестка? Вроде бы все логично. Она натворила что-то достаточно серьезное. Но ее почему-то посадили не в тюрьму, а отправили на перевоспитание. Видимо, жизнь в лесу показалась женщине невыносимой, и она стала искать способ сбежать. А где можно спокойно жить, зная, что на тебя не распространяются законы родного мира? Конечно, здесь. А может, стоит согласиться на подобную рокировку? О чем задумалась? С улыбкой спросил Линар, наблюдая за тем, как я усиленно морщу лоб. О том, что я упускаю что-то важное, но не могу понять, что именно. Пробормотала я, потеряв пальцами переносицу. Если хорек хотел, чтобы ведьма завладела перекрестком, она должна лично вынуть камень из зеркала. «Все верно», — кивнул эльф, погладив меня по лицу. «К чему ты клонишь?» «Как ведьма попадет на перекресток?» — заломила я бровь. «Даже если я активирую зеркало, сюда не сможет проникнуть посторонний. А вас всех и Яшу в том числе просто вышвырнет по своим мирам». «Ты права», — нахмурился мужчина. «Значит, у Харька и его хозяйки есть план. Они знают, как остаться здесь после того, как ты откроешь портал». «Да», — кивнула я. «И из всей этой ситуации вытекает следующий момент». «Ведьма сейчас на перекрестке», — прошептал Линар, неверяще взглянув на меня. — Да. Как найти кого-то неизвестного и владеющего магией, но довольно большой территории? Обратиться к тому, кто тоже не обделен даром? Конечно! Я сразу же решила воспользоваться услугами своего мужа, который должен был просканировать территорию перекрестка, а сама направилась в комнату, чтобы отправить бабуле очередное письмо. «Бабушка, я узнала, что некая беглая ведьма хочет занять мое место, став хозяйкой перекрестка. Как думаешь, я смогу передать ей трактир и уйти с мужем в его мир? Возможно, у этой женщины появится шанс искупить свою вину, а я смогу прожить спокойную жизнь без джиннов и злобных фей. Я вовсе не считаю это место ужасным, но совершенно не готова остаться здесь навсегда. Наверное, мне просто страшно, и я цепляюсь за любую возможность сбросить с себя это бремя. С любовью, Яна». Аккуратно сложив письмо, засунула его в шкатулку и захлопнула крышку. Остается дождаться ответа от бабули. А пока займемся поисками ведьмы. Надеюсь, Линар смог обнаружить ее следы. Как она вообще смогла сюда проникнуть? Это ведь невозможно. Неужели опять джинн поспособствовал? Если так, то этому вредителю явно известно про перекресток больше, чем мне. Но это и неудивительно. Он тут провел очень много лет и явился не просто так. Для чего ему вообще нужна хозяйка с определенным набором генов? И почему он так жаждет на мне жениться? Ему нужно потомство? Стоп! А если ему и не нужен перекресток? Если ему нужен ребенок? Это логично, раз он выбирает себе жену с определенной кровью. Но только для чего ему это? Так грезит о наследнике? Глупости. Не думаю, что Тей чедолюбивый. Здесь явно другая причина. Узнать бы, какая. Спрятав шкатулку, я вышла из комнаты и отправилась во двор. Пока Ленар занят, попробую разговорить с Джиной и узнать, как ведьма могла проникнуть на закрытый перекресток. Сдается мне, что без его участия здесь не обошлось. Часть третья. В общем коридоре я встретила своих работников, ремонтирующих двери в столовую. Неужели внутренняя отделка уже завершена? Так и есть. Огромная комната, уставленная квадратными столами, была полностью готова к приему гостей. Длинная барная стойка в конце помещения сверкала, словно была изготовлена не из дерева, а из отполированного камня. С потолка свисали круглые люстры с восковыми свечами. Стены радовали глаз свежей краской оливкового цвета, а на полах появилась настоящая плитка, заменившая старый дощатый пол. Столовая походила на киношный трактир, в котором герои вестернов устраивают перестрелки. Все было очень атмосферно и уютно. Я даже засомневалась в своем решении отдавать гостиницу неизвестной ведьме. Да, это всего лишь мои мысли, и я пока жду ответ от бабушки, которая либо поддержит меня, либо заставит смириться со своей участью. Но все равно, даже как-то обидно расставаться с такой красотой. Заглянув на кухню, увидела, что мои еноты-повара уже вовсю заняты обедом, и, решив не вмешиваться в их работу, отправилась на поиски Тея. Джин все так же бездельничал во дворе, но это и не удивительно. Чем еще ему заниматься? К ремонту я его не собиралась привлекать, поэтому он мог заниматься всем, чем заблагорассудится. Скорее всего, он сейчас просчитывает варианты по моему соблазнению. Вон как лыбится, подставив лицо под теплый ветерок. «Ян, ты снова решила меня навестить?» — протянул он, не открывая глаз. «Начинаю думать, что у меня есть все шансы стать твоим следующим мужем». «Мечтай!» — беззлобно фыркнула я, приближаясь. «Есть разговор». «Слушаю тебя», — обернулся мужчина, подарив мне шикарную улыбку. «Снова хочешь спросить про гостиницу?» «Нет», — покачала я головой. «Мне нужно узнать, есть ли способ проникнуть на перекресток?» «Конечно», — пожал он плечами. «Доделай ремонт, и сюда сможет прийти любой, кто только пожелает». «Я не об этом», — закатив глаза, протянула я. «Как можно проникнуть сюда сейчас?» «Никак», — спокойно ответил Тей. «Ну вот зачем ты обманываешь?» — нахмурилась в ответ, скрестив руки на груди. «Ко мне сегодня приходил кот из другого мира, и мы очень мило побеседовали». «Этого не может быть!» — вскочив, воскликнул Джин. «Без разницы, кот это или человек. Перекресток закрыт для всех!» «Но я говорю, как есть!» «И где он сейчас? Где этот кот?» Завертев по сторонам головой, поинтересовался Тей. «Ушел в свой мир», — спокойно ответила я. «Бред какой-то», — буркнул мужчина. «Если только...» «Что?» — насторожилась я. «Возможно, это все из-за того, что гостиница почти готова», — неуверенно произнес он. «Нет, отмела я эту мысль. Яша проник на перекресток, пока меня здесь не было. Ну или проникла. В общем, есть лазейка». «Если так, то я о ней не знаю», — растерянно проговорил мужчина. «А что вообще случилось-то? Для чего ты интересуешься подобным?» «Я подозреваю, что на перекресток пробралась ведьма», — честно ответила я, глядя на реакцию Тея. «Ведьма?» — ужаснулся мужчина. «Это плохо!» «Почему?» — удивилась я. «От этих бестий и так ничего хорошего ждать не приходится», — ответил он. «Если одна из них здесь, то она явно пришла с недобрыми намерениями». «И что же делать?» — растерялась я, опасливо заозиравшись. «Как нам ее найти?» «Поставим ловушку», — решительно заявил Джин, приосанившись. «Ловушку?» — переспросила я, не особо веря в успех подобного мероприятия. «Ну да. Обнаружить ее с помощью магии мы не сможем, так что остается воспользоваться самым древним способом по отлову ведьм». «Это каким?» — стесняюсь спросить. Пробормотала я, глядя на не в меру счастливого Джина.